Однажды вечером он видел ее в ресторане в компании худосочного молодого человека с маленькими, круглыми, как бусинки, глазами, длинными спутанными лохмами и недельной давности темной щетиной на подбородке. При следующей встрече он спросил ее, кто это такой, и она признала, что он тот самый парень, с которым у нее был роман. А когда Рудольф спросил, продолжает ли она с ним спать, она ответила, что это не его дело. Рудольфу было унизительно сознавать, что его соперник так неказист собой. И когда Джин сказала, что парень считается одним из лучших рекламных фотографов страны, это ничуть его не утешило. В тот вечер он хлопнул дверью и ушел, решив ждать, пока она сама ему не позвонит. Но она не звонила. И в конце концов, когда ему стало совсем не вмоготу, он позвонил ей, мысленно клянясь, что будет с ней только спать, но ни за что на ней не женится. Джин существенно поколебала его представление о себе, и лишь в постели, где им было так хорошо друг с другом, пропадало гложущее его смутное ощущение, что вся эта ситуация для него оскорбительна. Все знакомые мужчины уверяли, что все знакомые им девушки только и думают, как бы окрутить парня и выйти замуж. Какой же изъян в его характере? Какой недостаток в нем как любовники? Какая вообще неприятная черта в нем заставила обеих девушек, которым он рискнул сделать предложение, отвергнуть его? История с Вирджинией Колдервуд ничуть не улучшила его настроение. Старый Колдервуд последовал его совету и отпустил дочь в Нью-Йорк, где она поступила на курсы секретарей. Но если Вирджиния теперь занималась стенографией и машинописью, то у нее было по меньшей мере странное расписание, потому что каждый раз, как Рудольф приезжал в Нью-Йорк, он обязательно видел ее возле своего дома. Она или пряталась в парадном напротив, или делала вид, что случайно проходит мимо. Она звонила ему среди ночи, иногда по три, а то и по четыре раза, чтобы сказать: «Руди, я люблю тебя, я хочу тебя». Все это отражалось на его работоспособности. С удивлением он обнаружил, что ему приходится по нескольку раз перечитывать простые отчеты, прежде чем до него доходит смысл. Спал он беспокойно и просыпался разбитым. Впервые в жизни у него появились прыщики на подбородке. Он звонил ей целый день. 10 раз, 20, но никто не снимал трубку. Но еще... Последний раз, решил он, уныло сидя в гостиной своей нью-йоркской квартиры. Еще последний, самый последний раз, и пойду напьюсь до чертиков, буду приставать к девкам и с кем-нибудь подерусь в баре, вернусь домой. Если увижу в подъезде Вирджинию Колдервуд, приведу ее сюда, пересплю с ней, а потом позвоню в психиатричку, чтобы приехали со смирительными рубашками и забрали нас обоих. Гудки, гудки. Он уже собирался повесить трубку, как вдруг на другом конце провода раздался тихий, по-детски вкрадчивый голос Джин. «Алло? У тебя был испорчен телефон?» — спросил он. «Не знаю, меня везде не было дома». «Может, тебя не будет дома и всю ночь?» После паузы она ответила. «Нет. Мы увидимся». Он готов был бросить трубку, если она скажет «нет». Однажды он сказал ей, что она вызывает у него только два чувства — либо ярость, либо восторг. «А ты хочешь?» «Значит, 8. Не пей ничего дома. Приедешь и выпьешь у меня». Он выглянул в окно. Вирджинии Колдервуд нигде не было видно. «Я должна принять ванну, и мне не хочется никуда лететь, сломя голову. Может быть, ты приедешь ко мне?» «Звенят литавры, трубят фанфары», — сказал он. «Пожалуйста, не пытайся блистать красноречием», — сказала она, но фыркнула. «Какой этаж?» 4-й. Лифта нет. Побереги свое сердце». Она повесила трубку. Он принял душ и переоделся. Руки у него дрожали, и, бреясь, он здорово порезался. Кровь долго не останавливалась. Лишь в 9:05 он нажал кнопку ее звонка в доме на Восточной 40-й улице. Дверь открыла незнакомая ему девушка в джинсах и свитере. «Привет, меня зовут Флоренс», — сказала она и крикнула. «Джинни, кавалер прибыл!» «Спасибо, Флоренс», — поблагодарил Рудольф и прошел в комнату Джин. Она совершенно голая сидела за столом перед маленьким зеркалом и красила ресницы. Он никогда даже не догадывался, что она красит ресницы, но ничего не сказал ей. Ни о ее ресницах, ни о том, что она сидит голая. Он в изумлении оглядывал комнату. Стены почти сплошь были оклеены его фотографиями. Рудольф, улыбающийся, хмурящийся, щурящийся, что-то пишущий в блокноте. Некоторые снимки маленькие, другие увеличены до невероятных размеров, и на всех он был в самом выгодном ракурсе. «Все позади», — благодарно подумал он, — «все позади, она решилась». «Я откуда-то знаю этого человека», — сказал он. «Я так и думал, что ты его узнаешь», — сказала Джин. И изысканная в своей упругой розовой ноготе, она продолжала спокойно красить ресницы. За ужином они говорили о свадьбе. К тому времени, когда принесли десерт, они чуть было не решили все отменить. «Мне лично, — горько сказал Рудольф, — нравятся девушки, которые знают, чего они хотят». «Что ж, я знаю, чего я хочу», — сказала Джин. Во время их спора она все больше мрачнела. «Мне кажется, я уже знаю, как проведу выходные», — продолжала она. «Я останусь дома, обдеру эти фотографии все до одной и побелю стены». Прежде всего она упорно настаивала на том, чтобы об их женитьбе никто не знал. Он хотел немедленно сообщить о свадьбе всем, но она покачала головой. «Никакой огласки». «У меня есть сестра и мать», — сказал Рудольф. «А, кстати, еще и брат. В этом-то все и дело». «У меня есть отец и брат, и я не позову обоих. Если они узнают, что своим ты сообщил, а я ничего им не сказала, они будут целых 10 лет метать громы и молнии. А после того, как мы поженимся, я не хочу иметь никаких отношений с твоей родней и не хочу, чтобы ты общался с моими родственниками. Никакой родни. Семейные обеды в день благодарения у очага, только этого не хватало». Рудольф согласился, не особенно сопротивляясь. Его женитьба не будет таким уж счастливым событием для Гретхен, всего несколько месяцев назад потерявшей мужа. А мысль о присутствии на свадьбе всхлипывающей матери в каком-нибудь невообразимом платье из тех, в которых она ходила в церковь, тоже не наполняла его радостью. И, конечно же, он вполне мог обойтись без сцены, которую закатит Вирджиния Колдервуд, едва до нее донесется эта новость. Но в то же время, если он утаит свое намерение от Джонни Хита и Брэда Найта, это может вызвать осложнение на работе. Тем более, что он собирается немедленно после женитьбы уехать в свадебное путешествие. Они с Джин пришли к соглашению о том, что не будет никакого званого вечера, что они тотчас уедут из Нью-Йорка, что обойдутся без венчания в церкви, что медовый месяц проведут в Европе.